Явление восьмое. Софья, Лиза, Чацкий, Фамусов. Фамусов. Вот и другой. Софья. Ах, батюшка, сон в руку. Уходит. Фамусов ей вслед вполголоса. Проклятый сон.